Август 672 год. Акшинбек и Саратанбек. Эпизоды. Акшинбек стоял пешим на горе и рассматривал в зрительную трубу крепость Базель. По его мнению, крепость взять непросто, если вообще возможно. С одной стороны, стены крепости прикрывает река Рейнас, так реку называют кельты. Переправиться, скорее всего, можно, наверняка есть мосты. Но стоит ли тратить время на этот орешек, чтобы его расколоть? Пока Акшин не готов ответить на этот вопрос, даже себе. Михархан говорил, что задерживаться возле крепостей не стоит. Задача Акшинбека – разорять доступные селения, чтобы разозлить Хельдрика. А там, глядишь, и получится выманить его на равнину. Воевать в горной местности темнику совсем не понравилось. Совершенно простые переходы по горам отнимают много сил. Порой приходится просто вести лошадей в поводу. Особенно тяжко приходится тяжелой коннице. Зато пехота легко преодолевает горные участки. Темник отправил разведку. Несколько отрядов по 3 человека, чтобы разведали местность. А то недолго и в ловушку угодить. Теперь Акшинбек ждал возвращения разведчиков. После этого будет принимать решение. Он ни разу не сомневался, что короля франков уже предупредили, хотя некоторую фору авары получили. Акшинбек вспомнил, как его тумен двигался по предгорью Альп в самом начале. Да, местность гористая, но движение не замедлялось. Разорять селение должен был Саратанбек. В задачу его тумена входили эти действия. Ситуация ухудшилась, когда подошли к большому озеру с названием Бодинское. Хорошо, что Акшин догадался выслать разведку на день пути вперед. Следопыты доложили, что обходить озеро с юга будет крайне плохо. Дальше идут горные тропы, по которым всадники будут двигаться медленно. Акшин решил обогнуть озеро с северной стороны. Из озера брала свое начало река. Так получилось, что дальше они двигались по правому берегу этой горной реки. Надо сказать, что вполне бурной, с быстрым течением. За спиной Акшинбека послышалось шуршание мелких камней. Темник оглянулся и увидел, что к нему поднимается Саратанбек. Подошедший достал зрительную трубу и с минуту смотрел на крепость. «Крепкий орех. Сразу не расколешь. Думаешь, штурмовать? Может обойти?» — спросил Саратан. «Без крепостных машин здесь нечего делать, только людей зря губить», — ответил Акшин. «Я парочку таких уже встретил в горах. Не стали время тратить. Хотя оставлять за своей спиной врага опасно. Не зря же таскаем за собой греков, которые рисуют карты. Отметим, как крепость. Можно дальше двигаться», — высказался Саратан. Картографы действительно были, так приказал Михархан. Наняли греков, понимающих в картографии. К ним приставили по 3 ученика. Смышленых мальчишек из Орды, которые были обучены грамоте лучше своих сверстников. «Я отправил отряды следопытов. К ночи должны вернуться. А утром сможем двигаться дальше. Государь говорил, что не стоит тратить время на такие крепости. Наша задача — выманить короля франков. А потом на ровной местности дать ему сражение», — произнес Акшин, складывая свою зрительную трубу. «У меня 5 куганов. Еще 3 подойдут к утру. Пожалуй, отдохнуть не помешает. Чертовы горы! Я с тоской вспоминаю наши степи. Такие условия не смущают только Сагатбея. Он сейчас со своими черкесами горные аулы разоряет», — сообщил Саратан. «Бжедуги приучены воевать в горах, но у Сагатбея всего кюган набирается, а тысячей крепость не возьмешь», — согласно закивал Акшин, зная народ бжедугов, которые в основном именно из горных аулов. Оба темника развернулись и начали спускаться с горы. Следовало проверить, как разместились воины на отдых. Так всегда делает Михархан. Постепенно полководцы стали перенимать такую привычку своего государя. Тем не менее, на горе Акшинбек оставил наблюдателей, чтобы присматривали за крепостью. К ночи начали возвращаться отряды разведчиков, которых водили кельты из горных аулов. Горцам заплатили серебром, за что они показывали проходимые тропы. Уже ночью Акшинбек собрал на совещание тысячников, командиров отрядов тяжелой конницы и афинянина Дениса, который командовал пехотой. Заслушали следопытов о том, что творится в округе. Перед командирами докладывал следопыт Аттилла, младший брат лучшего следопыта Орды, Дугуна. «О том, что мы здесь? Франки, похоже, не знают. Некоторые ведут себя беспечно. Крепость стоит с раскрытыми воротами. Но с другой стороны. На запад, в часе езды верхом, большой военный лагерь, 1005, не меньше. В основном пешие воины, правда, кавалерия тоже есть. Но никто не готовится к бою. Значит, о нас не знают», — начал свой доклад Аттила. Аттила молод, всего 22 года, но в войске Орды пользуется уважением. Он из рода Оногуров, но родич Балмирбека, через женщин в роду. «Лагерь с какой стороны реки?» — спросил Саратан. «На левом берегу. Кельты показали два каменных моста. Кроме этого, есть проход по броду. Но дальше, 10 км ниже течения», — ответил Аттила. «Проводники не предадут нас?» — спросил Акшин. «Нет. Я им пообещал еще серебра. Да и не любят они франков. Их притесняют постоянно. Хотя вместо серебра просят оружие. У самих горцев мечи из дряного железа, а у франков стальные клинки. Мы поймали какого-то гонца, взяли тихо. Допросили его. Проводники помогли, они знают язык франков. Гонца отправили в крепость Мец. Там стоят 4 легиона. Туда же едет сам король Хельдрик», — ответил Аттила. «А поблизости есть формирование воинов?» — спросил Саратан. «Примерно в 2-дневном переходе, где крепость Безансон, стоит 1 легион. Гонец сознался, что легионы собирают, чтобы пойти на помощь к Бад-Конштату», — ответил Аттила, доставая из своей сумы рисунок. Это оказалась зарисовка расположения лагеря. Акшинбек внимательно рассмотрел рисунок, задал следопыту несколько наводящих вопросов, потом передал рисунок Саратанбеку. После того, как рисунок рассмотрели все присутствующие, ататумены зашумели, предлагая атаковать легионы франков. Акшинбек прикрикнул. Сразу наступило молчание. За последние 2 года дисциплина в войсках подтянулась. Михархан ввел суровые наказания за непослушание или нарушение дисциплины. «Есть что-то добавить?» — спросил Акшинбек у Аттилы, хорошо зная этого молодого оногура. «Лагерь надо брать ночью. Кто-то все равно вырвется и побежит в крепость, чтобы своих предупредить. Утром можно переодеть афинян или спартанцев в латы франков. Будто бы часть пехотинцев вырвалась и стремится к крепости. Ворота, скорее всего, откроют. Усиление гарнизона никому не помешает. Пока франки ничего не поняли, мы нападем сразу, как только запустят афинян. Они же откроют ворота», — высказал свое мнение Аттила. Акшин задумался. Идея так себе. Все рассчитано на глупость защитников крепости. Но как только афиняне войдут в крепость, их сразу опознают. Наверняка всех командиров легиона знают в лицо. С другой стороны, ну не откроют ворота, да и черт с ними. Все равно же планировали просто обойти крепость. По данным разведки, в крепости гарнизон не больше 5-6 сотен. Акшинбек понимал, что авантюра, но попробовать стоит. «Саратан, ты планировал идти к Бад-Конштату?» — спросил Акшин. «Так велел государь, но я бы поучаствовал в драке», — отозвался Саратанбек. «Нет, выступай к нашей главной цели. Если с западной стороны подойдут 4 легиона франков, то нашему хану придется нелегко. Забирай 2 отряда тяжелой конницы, в том числе своих, что вернулись к ночи. Утром выступай, не тяни. Заодно сообщишь государю новые разведданные. Я справлюсь своими силами», — принял решение Акшинбек. У Саратанбека набиралось 7000 всадников. Он забрал всех своих воинов неполного тумена. До рассвета выдвинулся в сторону Батканштата. Однако Саратанбек оставил 20 воинов, которые догонят его в дороге с сообщением, как прошли бои у Акшинбека. Сам Акшинбек прикинул свои силы. Полный тумен. 2 отряда тяжелой конницы, ну и 6000 пехоты под командованием афинянина Дениса. С помощью проводников подобрались максимально близко к летнему лагерю франков, взяв его практически в полукольцо. Первый удар должны нанести тяжелые всадники, которые пройдутся по всему лагерю насквозь. Затем подключается пехота, которая вяжет паникующего противника. Всех, кто не сдается, под нож. Ночью пехотинцы перекрыли дорогу к крепости, выставив всевозможные заслоны. Лагерь франков неплохо охранялся. Парные часовые стояли на дистанции в 200 шагов по всему периметру лагеря. За 2 часа до рассвета Акшинбек скомандовал начало атаки. Лучшие стрелки, особенно из охотников, подобравшись ближе к часовым, по сигналу произвели выстрелы из луков. Сигналом послужил шум разгоняющихся тяжелых всадников. Тем не менее, неслабый шум приближающейся конницы кто-то из франков услышал. Подняли тревогу. Но это уже не спасло легион. Началась резня, так как сражением то, что творилось в лагере, назвать нельзя. Франки были деморализованы неожиданным ударом кочевников. Большую часть франков и галлов убивали. Однако удалось взять пленных, которых насчитали почти 1000 человек. С солнечным восходом в лагере шла приборка. Добивали тяжело раненых франков и галлов. С легкими ранениями относили в сторону, где ими занимались ученики послушников, которых выделил для похода митрополит Эразм. Дорогостоящих лекарств не тратили из тех, что поставляются от римлян. Но раны зашивали и обрабатывали мазями. Такие делают сами послушники. Кто выживет, тому повезло. Ну а если у кого-то начнется воспаление ран, значит, не повезло. Обнаружили хороший запас лекарств. По упаковке можно было понять, что лекарства римские. Попал в плен командир легиона, фракийский легат барон Хлодвиг, за которого можно получить вполне приличный выкуп, так что его сразу изолировали. С авантюрной идеей Акшинбек тянуть не стал. Предложили вызваться добровольцами из афинян и спартанцев, которые находились под командованием афинянина Дениса. Михархан придумал странное воинское определение для командующего пехотой – бригадир. Акшинбек не понимал, что сие значит, но раз так решил государь, пусть так и будет. Подобрали доспехи для спартанцев, именно они вызвались пойти на авантюру с крепостью. Вскоре отряд спартанцев, переодетых в экипировку противника, выдвинулся к крепости. Добровольцев вызвалось 150 воинов. Издалека их действительно можно было принять за франков или галлов. Дали фору, чтобы переодетый отряд оторвался по дороге, делая вид, что убегают от преследования аварами. Акшинбек выделил 3000 легких всадников, которые будут делать вид, что преследуют беглецов. Всех остальных, за исключением боевого охранения, поставили на сбор трофеев. Раздевали убитых и раненых, снимали экипировку с пленных, собирали оружие и продукты. Часть лошадей франков разбежалась по округе, но кочевники достаточно быстро их отловили. Пленных увязывали в десятки. Брались 2 жердины, между которыми торчала голова пленного. Через метр также связывали второго, ну и так далее. Получалось что-то вроде колодок, только на 10 человек. Руки связывали за спиной. Способ не раз проверенный кочевниками. Такая группа людей даже убежать не могла. Если садились на землю, то все 10. Вставать приходилось так же. Акшинбек хорошо запомнил наказ своего хана. «Убивать всех воинов глупо. Кто-то из них может стать боевым холопом», — говорил Михар. «Чем холоп отличается от раба? Не пойму», — — спросил тогда Акшин своего государя. «Тем, что когда-то сможет стать свободным. Не надо лишать человека надежды. Пока есть надежда, человек старается. А став свободным, может остаться на наших землях. Воины у нас в Орде в почете. Это все видят», — терпеливо пояснял хан. Сейчас, вспоминая те разговоры со своим повелителем, Акшинбек поступал именно так, как советовал государь. Акшин занял шатер, в котором обитал легат. Барона привели к темнику. Акшин велел развязать руки пленнику, предложил присесть за стол. Да-да, эти странные франки таскали за собой мебель, хотя гораздо проще расположиться на постеленном ковре. Тем не менее Акшин присел на стул, приказал принести вина и еды, затем предложил угоститься пленнику. Акшинбек знал греческий язык и немного римский. Языка франков не знал, потому заговорил именно на греческом. «Угощайтесь, барон. Нам с вами есть о чем поговорить, например, о выкупе». «Я знаю ваше имя, назову и свое. Я Акшинбек, темник и советник великого воина Михархана», — начал диалог Акшинбек. Легат Хлодвиг не был дураком, как не был неуравновешенным человеком. Он поддерживал свое самообладание на уровне психологического равновесия. В своей жизни легату довелось послужить в римской армии, где он за 10 лет дослужился до центуриона, командовал когортой. Потом вернулся в Галлию, поступил на службу в армию франков, где сделал карьеру, став легатом. «Мой род не беден. Я могу заплатить выкуп за себя и за некоторых своих людей», — немного подумав, ответил Хлодвиг. «Такое твое решение радует, легат. За тебя будет назначен выкуп в 2000 золотых монет. За каждого твоего человека от 50 до 100. За офицеров дороже. За слуг простых намного дешевле», — ответил Акшинбек, улыбаясь во весь рот. «Раб в Риме стоит не дороже 30 монет. За себя готов предложить 500, — начал торговаться барон. «Все верно, раб так и стоит. Но воины не рабы, тем более офицеры. Если золото соберут быстро, то за твой выкуп цену снизят. Но мы уйдем отсюда в ближайшие недели. У тебя, легат, есть здесь слуги, которых ты отправишь за выкупом?» — спросил Акшин. «Надо посмотреть среди пленных. Тогда смогу выбрать надежного человека, кто сообщит моим родственникам», — произнес легат. «Тебе покажут пленных. Выбери человека, мы его отпустим бесплатно. Пусть твои родственники найдут купца Теодора или купца Бойко. Купцы выступят посредниками. Нам сообщат о готовом золоте. Позже договоримся, где вас обменяют. Можешь выкупить всех, кого посчитаешь важным, лишь бы у тебя хватило золота. А пока вас всех переправят к нам в Орду. Обиду вам чинить не станут», — вновь засмеялся Акшин. В этот же день легата провели к пленным, где он выбрал 20 офицеров и сержантов, которых хорошо знал. А еще знал, что их семьи смогут компенсировать затраты. После наведения порядка Акшинбек выслал на дорогу к крепости Безансон патрульные отряды, чтобы они вовремя обнаружили второй легион, который должен прибыть к крепости Базель.